Явор. Бешено бьющееся сердце, тяжелое дыхание, темно и тесно, но мне уже плевать. Главное, что Милка вместе со мной не попала в передрягу. Она не должна проходить через это. Я бы не простил себя, если бы впутал ее в неприятности. Прекрасно понимаю, что у нас нет будущего, но нам будто суждено было встретиться. Между нами нет ничего общего, но, вопреки здравому смыслу, нас это только сильнее притягивает друг к другу. Она для меня терпкая экзотика. И я не заметил, как потел на нее. Мой самый дикий кайф кроется в несуразном одуванчике. Злая судьба беспощадно распоряжается моей жизнью. Еще недавно я прижимал к себе малышку Бриду, наслаждаясь запахом ее бархатной кожи, ее нежными касаниями и непорочной чистотой. А сейчас стрясусь в затхлом багажнике. Голова раскалывается. От жесткого трения спина горит огнем. От недостатка кислорода легкие будто пылают. Перед глазами, как огни стробоскопа, мигают тошнотворные звездочки. И только мысли о Милке притупляют суровую реальность. Она мое бешеное исступление. И только ей я хочу позволить исследовать свое тело и душу. Я наконец-то приблизился к ней, но все опять затянуло непроглядным туманом. Вспоминаю, как робко и неумело она ласкала меня. Но это лучше из всего того, что я пробовал раньше. С ней я хочу быть другим. Хочу почувствовать вкус жизни. Только вот прошлое не отпускает меня, закидывая на шею смертельную давку и затягивая ее по самые гланды. Порыв прохладного воздуха заставляет раскрыть глаза, но я не успеваю сконцентрировать взгляд, как меня рывком вытаскивают из багажника, словно мешок с дерьмом уволокут к давно забытому мною зданию. Лимб. Так символично. Все началось с него. Им все и закончится. Меня зашвыривают внутрь, и я едва удерживаюсь на ногах. «Шевели ножками, блондинка!» Противным скрипом раздается насмешливый голос, но я не оборачиваюсь и дожидаюсь грубого толчка в спину, который заставляет зашевелиться. С каждым шагом болезненные воспоминания начинают давить на меня со всех сторон. Я стараюсь никуда не смотреть, но с этим местом мое прошлое связано слишком тесно. Чувства обострены до предела, и мне достаточно одного лишь запаха, чтобы вспомнить все. В воздухе до сих пор витает привкус похоти и разврата. Оставляя позади себя зеркальный тоннель, я захожу в главный зал, где в кресле восседает Картер, возомнивший себя рукой правосудия. Только вид у него совсем не праздничный. Тонкие засаленные волосы свисают на лоб, а сам он походит на зомби из постапокалипсиса. Хотя этому ублюдку идет дерьмовый облик под стать его внутренней гнили. Картер медленно поднимается из кресла и направляется ко мне. «Лимб?» — хрипло тянет он, прикрывая глаза. «Место грешников. По-моему, нам подходит, не так ли, блондин?» — спрашивает, впиваясь в меня отмороженным взглядом, зукая по моим венам желание оторвать ему яйца и засунуть старую задницу. «И теперь он мой». Раскидывает руки в стороны и шумно вдыхает. «Какая ирония судьбы, не правда ли?» «Я раскрою твой ебальник так, что ты захлебнешься от собственной крови». Рычу, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться с места. Но боюсь, что пуля до меня доберется быстрее, чем мои кулаки до этого гондона. «Шш!» Прикладывает указательный палец к губам и морщит лицо. «Зачем же так грубо? Я ведь приготовил для тебя сюрприз». «Не еби мне мозг, Картер!» Он не успевает открыть свой гнилой рот, как его тело начинает содрогаться в конвульсиях от надрывного кашля. А спустя минуты спазмы сменяют свистящее дыхание. Картер вытирает дрожащие губы и, расправив плечи, вновь устремляет на меня мерзко прищуренные глаза. Но сфокусировавшись на открывающейся двери, я замечаю, как за его спиной появляется щуплый силуэт девочки, а у нее на руках младенец. Малинка. Как же она выросла. Картер дергает ее за руку, и я едва сдерживаюсь, чтобы не поддаться вспыхнувшей ярости. Меня останавливает стоящий рядом амбал, который не допустит, чтобы я приласкал их хозяин. А с учетом того, что его шавки неплохо потрепали меня, боюсь, хватит и одного удара, чтобы я ушел в аут. Только вот мне нельзя рисковать безопасностью девочки. Картер, снимая с нее капюшон, и в груди все скукоживается, начинает ныть от острой боли. Мои любимые белокурые локоны, их больше нет. Лишь неряшливо торчащие клочки. Меня начинает трясти, мои движения напоминают неврастенника. Я судорожно растираю лицо, уперев руки в бока, раздраженно сжимая губы. Ублюдок! Он обрезал ее кудряшки, и мой ангел паник, словно у нее вырвали крылья. «Привет!» Мой голос отхрип от волнения, и я непроизвольно сглатываю, но болезненный ком в горле только еще хуже распирает его. Хочу обнять малышку и стиснуть до хруста костей. Я очень ждал нашей встречи, но не при таких обстоятельствах. Ее янтарные глаза покраснели от слез, и больше всего я боюсь увидеть в них страх и боль. Но сейчас лицо девочки не выражает никаких эмоций. Чувствуется сила Эстер. Пухлые губки подрагивают и растягиваются в напряженные улыбки. А маленькие руки сильнее сжимают младенца, сидящего у нее на руках. «Мне страшно», — произносит одними губами, но мне кажется, что она прокричала это во все горло. Ее глаза начинают застилать блестящая пелена, и кукольный подбородок судорожно дергается. «Не бойся, скоро ты будешь дома, малинка». «Ну, хватит, иначе я сейчас расплачусь». Картер выхватывает из ее рук младенца и небрежно прижимает его к себе, чего ребенок пугается. Громкий плач эхом заполняет пустое помещение. «Возьми!» «Чей это ребенок?» — спрашиваю его с неприкрытым презрением. «А ты возьми. Может, сыночек заткнется на руках у своего папаши». Он впихивает мне младенца, и я на автомате хватаю его, чтобы не уронить. Ребенок вырывается из моих рук, заходясь в звонком реве. Я не знаю, как себя вести. Я, блядь, не нянька и не представляю, как успокоить его. Он так извивается, так что маленькое тельце натягивается тугой струной. А когда я пытаюсь прижать ребенка, он выгибается дугой, словно мы магниты с противоположными зарядами. От этого появляется неприятная осада, которая буквально спарывает мне душу. Малышу плохо, и он, скорее всего, просто напуган. А я в шоке, не понимаю, что вообще надо делать. «Ну как? Нравится?» Я молча просверливаю взглядом этого гондона, сжимая от раздирающего детского плача. «Трахал мою жену? Будь добр получить свое вознаграждение». Я сглатываю, не понимая, к чему ведет этот урод. Глаза у него такие же прожигающие, как у его мамаши. А в остальном белобрысы — это твое отродье. Мои желваки ощутимо выступают под кожей, и затуманенный рассудок не хочет принимать то, что пытается до меня донести этот ублюдок. «Что? Эта шлюшка не удостоила тебя радостной новости?» Шок медленно пробирается по телу, подобно неспешной реке, выбрасывая в организм бешеную порцию страха. «Мой ребенок? Какого, блядь, хрен?» Непонимание и злость приходят по мне, словно ржавый тесак. А крики ребенка давят и без того неконтролируемые эмоции тупым ударом. Я балансирую на грани паники и нарастающего раздражения. Голова идет кругом, а сердце отказывается качать кровь по венам, пока мои руки не касаются крохотной ладони. Малинка. Она так близко, что я улавливаю ее медовый запах. Дыхание синхронизируется, хочу зарыться в ее мягкие волосы. Только вот их, блядь, больше нет. Однако это не важно. Уверен, даже тот ежик, что у нее остался, такой же нежный, как она сама. Хочу укрыть ее от всех опасностей. Но, по всей видимости, я и есть для нее самая настоящая опасность. Смотрю на нее и восхищаюсь. Она такая маленькая, но уже обладает железной стойкостью, несвойственной детям. И даже сейчас малышка держится храбрее меня. «Давай я успокою», — унимает мое волнение тихий мелодичный голос ангела. Я отдаю ребенка в руки маленькой девочки, и спустя пару минут душераздирающий плач малыша стихает до судорожных слипов. Картер, прикрыв глаза, сидит в кресле с запрокинутой головой, всем видом показывая свое ликование. Больной мудак. Его внешний вид придает всему происходящему нотку безумия. «Как прекрасно!» — хрипит он и поднимается на ноги. «Прекрасно!» — повышает свой отвратительный голос и гулко хлопает в ладоши. «Сколько лирики, сколько эмоций! Я и представить не мог, что такой отморозок, как ты, способен чувствовать!» «Отпусти детей!» Сдержанно произношу каждое слово, хотя это дается мне с большим трудом. «Еще рано», — скрипит этот урод. «Знаешь, как обидно, что по жизни все достается тому, чью задницу вечно приходилось прикрывать мне. А чем он отплатил? Предательством!» Он подходит к малинке, и та сжимается, зарываясь лицом младенца. От увиденного мое тело каменеет. Рама позабыла о нашем кодексе. Размяк в семейной жизни. Я всегда знал, что это его погубит. Ирония в том, что я оказался прав. Но больше всего меня бесит. Он хватает малинку и рывком притягивает к себе, но она не испускает ни единого звука, слышно лишь ее шумное дыхание. Что у Раймона было все. Верная Эстер, дети. Трясет за шиворот мою девочку, и я сжимаю кулаки до такой степени, что ощущаю, как хрустят ладони от сжатых в них пальцев. Но этот гад не останавливается. Которых я тоже хотел. Но блядская женушка наставила мне рога. Предала та, которую я любил больше собственной жизни. Едкий смех разносится ракочущим эхом. Любовь, любовь. Мерзкий голос психопата, подобно липкой кислоте, медленно просачивается сквозь кожу, разъедая мои внутренности. Даже когда встретил Кейси, я не смог испытать этого несуществующего чувства. Любовь, блядь. Нет. Вокруг сплошная ложь. Они рядом, пока им это выгодно, но при любой возможности эти шлюхи втыкают нам в спину ржавый нож. Меня убила та, что смогла подобраться ближе всех к моему сердцу, и даже очаровательная блондинка. Кейси Холл. Не смогла затмить ту боль, хотя старалась. Только вот в итоге родила отпрыска от ублюдка, который когда-то встал мне поперек горла. Картер отталкивает малинку и стремительно подходит ко мне, подпирая мой подбородок холодным дулом пистолета. Этот ребенок должен был быть моим. Цитит сквозь зубы и сильнее вдавливает оружие в мою кожу, отчего я ощущаю, как его непрерывно трясет. И это чертов клуб. Вы все забрали у меня, но эффект бумеранга никто не отменял, и я все расставлю по своим местам. Картер заносит руку и бьет прикладом мне прямо в челюсть, отчего моя голова резко дергается в сторону, а во рту появляется привкус терпкой крови. Он слегка отходит назад и направляет дуло мне прямо в лицо. На колени. Я медленно опускаюсь на колени, чтобы принять свою пулю. Закрываю глаза и вижу ее. Курносую девчонку с огромными глазами, с россыпью золота на впалых щеках и ореховыми волосами, рассыпанными смешными завитками. Образ Бриды предстает передо мной настолько реальным, что я словно наяву слышу ее улыбку. Только вот какого хрена она в моей голове? Не знаю, но последний миг я хочу провести с ней, хотя бы в мыслях. Я влюбился, черт возьми. Да уж. Девчонка точно вскружила мне голову. Не могу сдержать иронической ухмылки. То самое чудо с зареванным грязным лицом, оказывается, досталось мне. Оглушающий выстрел и следующий за ним второй сплетают воедино с детским криком, нарушая блаженную тишину образ Бриды. Только вот я ничего не чувствую, лишь теплое дыхание, порывисто касающегося моего лица, заставляет открыть глаза. Твою мать, Кэсси! Блондинка безжизненно падает, но я успеваю поймать ее. Крепко прижав к себе обмякшее тело, пытаясь вдохнуть, но грудь сдавливает острая резь, вырывая изо рта лишь хриплые звуки. Внимание привлекает лежащее тело Картера с простреленным виском, а сбоку от него Эстер с поднятой рукой, в которой блестит пистолет. Ее глаза холодные и пусты, а в них незаметно ни капли жалости. Она бросает оружие на пол и бежит к детям. Все действия даются мне с трудом. Двигаюсь, словно в замедленной съемке. На мою руку капают холодные слезы, и я возвращаюсь растерянным взглядом к Кейси. Ее тело бьется при смертных конвульсиях, но я прижимаю ее сильнее, нервно растирая хрупкое плечо. «Вот теперь, малыш!» Запинается и судорожно хватает ртом воздух. «Игра окончена!» Она скользит дрожащей рукой по моей щеке, а ее дыхание переходит на хаотичные вздохи. Я прижимаю трепетную ладонь крепче, потому что силы блондинки утекают. Его зовут Рагнар. На лице златовласки замирает улыбка, которую я не видел раньше, а ярко-синие озера меркнут, успев оставить неизгладимый след моей души. Впитывая остатки их света прежде, чем блеск сапфира сгорает во тьме и ее веки закрываются. Больные слезы обжигают мою кожу, а горло распирает адское пекло. Перебороя давящую тяжесть, я касаюсь ее полуоткрытых, еще теплых губ своими, сталкивая нас лбами. Я тебя прощаю, синеглазка. Говорю, прижимаясь губами к ее лбу и лихорадочно стискиваю в объятиях. А потом, сжав зубы до протяженного скрипа, издаю надрывной крик, опуская ту боль, что буквально разъедает меня изнутри. Но она не уходит. Моя роковая ошибка. Мое клеймо. Мое проклятие. Это все ты, Кейси Холл.